подножия статуи крестообразно расположены были большие золотые щиты и серебряные вазы чудовищных размеров с закрытыми горлышками странной формы и совершенно негодные для употребления. Много металла отливалось таким образом, чтобы сделать невозможным похищение и даже перемещение сокровищ. Гамилькар зажег своим светильником рудниковую лампу, прикрепленную к головному убору идола. Зеленые, желтые, синие, фиолетовые, винного и кровавого цвета огни осветили вдруг залу. Она была полна драгоценных камней, заключенных в золотые сосуды, вроде тыквенных бутылок. Они были подвешены, как лампы, к бронзовым постаментам. Отдельно лежали вдоль стен самородки. Среди камней были калаисы, извлеченные из недр горы с помощью прощей, карбункулы, образовавшиеся из мочи рысей, глассопетры, упавшие с луны, тианы, алмазы, сандастры, бериллы, три рода рубинов, четыре породы сапфиров и 12 разновидностей изумруда. Камни сверкали подобно брызгам молока, синим льдинкам, в серебряной пыли и отбрасывали огни в виде полос, лучей, звезд. Нефриты, порожденные громом, сверкали рядом с халцедонами, исцеляющими от яда. Были там еще топазы с горы Забарки для предотвращения ужасов. Бахтрианские опалы, спасавшие от выкидышей, и рога Амона, которые кладут под кровать, чтобы вызвать сны. Огни камней и свет ламп отражались в больших золотых щитах. Гамилькар стоял, улыбаясь, скрестив руки. Он наслаждался не столько зрелищем, сколько сознанием своего богатства. Сокровища были недоступны, неисчерпаемы, бесконечны. Предки, спавшие под его ногами, посылали его сердцу частицу своей вечности. Он чувствовал близость к подземным духам. То было подобие радости Кабира. Сверкающие лучи, касавшиеся его лица, казались ему концом невидимой сети, которая через бездны привязывала его к центру мира. Мелькнувшая в голове мысль вызвала в нем дрожь, и, став позади идола, он направился прямо к стене. Потом стал рассматривать среди татуировки на своей руке горизонтальную линию с двумя другими, перпендикулярными, что на ханаанском счислении означало число 13. Он пересчитал до 13 бронзовой пластинки и еще раз поднял свой широкий рукав. Вытянув правую руку, он прочел на другом месте руки другие линии, более сложные, и легким движением провел по ним пальцами, будто играя на лире. Наконец он ударил 7 раз большим пальцем, и целая часть стены сразу повернулась. Она скрывала склеп, где хранилось много таинственного, безыменного, неисчислимо дорогого. Гамилькар спустился по 3 ступенькам, взял в серебряном тазу кожу ламы, плававшую в черной жидкости, потом снова поднялся наверх. А Балданим опять пошел впереди него. Он ударял о плиты пола своей высокой палкой с колокольчиками на набалдашнике, и перед каждым отделением громко произносил имя Гамилькара, сопровождая его хвалами и благословениями. В круглой галерее, куда сходились все проходы, нагромождены были вдоль стен балки из альгумина, мешки с лавзонией, лепешки из лемносской глины и черепаховые щиты, наполненные жемчугом. Суфет, проходя мимо, касался их своим платьем, даже не глядя на огромные куски амбры, вещества почти божественного, созданного лучами солнца. Из одного отделения вырывался благоуханный пар. «Открой дверь». Они вошли. Голые люди месили тесто, выжимали травы, мешали угли, разливали масло по кувшинам, открывали и закрывали маленькие продолговатые ячейки, выдолбленные вокруг стены и столь многочисленные, что все помещение походило на внутренность улья. Они были полны до краев мирабаланом, бделием, шафраном и фиалками. Всюду были разбросаны комеди, порошки, корни, стеклянные пузырьки, ветки таволги, лепестки роз. Трудно было дышать среди этих ароматов, несмотря на вихри дыма от росного ладана, который курился посредине на бронзовом треножнике. Хранитель благовоний, бледный и длинный, как восковая свеча, подошел к Гамилькару, чтобы растереть в его руках пучок метапиона, в то время как двое других натирали ему пятки листьями комарника. Гамилькар оттолкнул их. Это были киренийцы, люди гнусных нравов, но все же почитаемые за их тайны. Чтобы выказать свое усердие, хранитель благовоний поднес суфету отведать в ложке из янтаря немного маловатра. Потом он проткнул шилом 3 индийских сосуда. Гамилькар, знавший все уловки мастеров, взял рог, полный бальзама, поднес его к углям и наклонил бальзам над своей одеждой. На платье появилось коричневое пятно, доказательство подделки. Тогда он пристально взглянул на хранителя благовоний и, ничего не сказав, бросил ему газелей рог в лицо. Однако, несмотря на свое возмущение подделкой, нарушавшей его собственные интересы, Гамилькар, взглянув на ящики нарда, приготовленные для отправки за море, велел положить туда сурьмы для увеличения веса. Потом он спросил, где три коробки псагаса, предназначенные для его личного потребления. Хранитель благовоний сознался, что не знает, так как солдаты пришли с ножами, подняли вой, и он открыл им все ящики. — Так ты их боишься больше меня, — воскликнул Суфет, и глаза его сверкнули сквозь дым, как факелы, устремившись на большого бледного человека, который стал понимать, что его ждет. — Абалданим, прогнать его до заката сквозь строй, растерзать его. Этот убыток менее значительный, чем другие, привел его в бешенство, так как при всем старании забыть о варварах, он всюду на них натыкался. Их разнузданность смешивалась с позором его дочери, и он негодовал против всех в доме за то, что они знали об этом и не сказали ему. Но что-то заставляло его все более погружаться в свое несчастье. Охваченный бешеным желанием все разузнать, он обошел под навесами позади дома для торговли склады дегтя, дерева, якорей и снастей, меда и воска, хранилище тканей, запасы съестных продуктов, мастерскую мрамора и амбар, где хранился сильфий. Он прошел за сады, чтобы осмотреть хижины, где работали на дому ремесленники, изделия которых поступали в продажу. Портные вышивали плащи, другие занимались плетением сетей, расписывали подушки, выкраивали сандалии. Рабочие из Египта полировали раковины папирус. Челнок ткачей неустанно щелкал, наковальни оружейных мастеров звонко гудели. Гамилькар сказал им: «Куйте мечи, куйте без устали, мне они будут нужны». Он вынул спрятанную у него на груди кожу антилопы, пропитанную ядами, и велел изготовить себе из нее панцирь крепче медного, непроницаемый для огня и железа. Как только он подошел к рабочим, Абалданим, чтобы направить в другую сторону его гнев, старался возбудить его против них, ворча на их нерадивость. — Какая негодная работа! Позор! Ты слишком добр к ним, господин! Гамилькар, не слушая его, пошел дальше. Он должен был замедлить шаги, потому что дороги были загромождены большими деревьями, обожженными во всю длину, как в лесах, где расположились на ночлег пастухи. Заборы были сломаны, вода в канавах высохла, и в грязных лужах валялись осколки стекла и скелеты обезьян. На кустах повисли лоскутья материи, под лимонными деревьями истлевшие цветы лежали желтой гниющей кучей. Слуги действительно бросили все на произвол судьбы, полагая, что хозяин больше не вернется. На каждом шагу Гамилькар открывал какое-нибудь новое бедствие, новое доказательство того, о чем он не хотел знать. Вот он теперь загрязнил свои пурпуровые сапожки, ступая на нечистоты. И эти люди не здесь. Он не может направить против них катапульту, чтобы разнести их на куски. Ему было стыдно, что он их защищал. Его обманули, предали. Но он не мог отомстить ни солдатам, ни старейшинам, ни Саламбо, никому бы то ни было. А так как он ощущал потребность выместить свой гнев на ком-нибудь, то приговорил к работам в рудниках сразу всех садовых рабов.